Глава 4. Это было, пожалуй, самым зрелищным и самым захватывающим, что Вивьен видела в жизни. Стоя на смотровой площадке на самой высокой башне дворца, которая возвышается над периной облаков, Вивьен вместе с королевой, фрейлинами и придворными дамами наблюдала за воздушным боем. Драконы. Когда они все поднялись в воздух, могучие кожистые крылья заслонили от Вивьен не только солнце, но и небо. Каждый из них сделал почетный круг над королевской башней, и порывы ветра, которые вызывали взмахи огромных перепончатых плоскостей, били в лицо, трепали старательно уложенные прически. Алиса Ингеборга III, конечно, предугадала это, поэтому оставила волосы распущенными. Стройная, статная, фигуристая, она стояла в центре смотровой площадки на специальном возвышении в огненно-алом платье, которое обтягивало безупречную фигуру, как вторая кожа. Красивая, блистательная, королева драконов дала сигнал к началу боя, и мир потряс громогласный рев. Гигантские тела сшибались в воздухе, слепили друг друга драконьим пламенем, наносили сокрушительные удары крыльями и мощными когтистыми лапами, выделывали невозможные пируэты, атаковали противников снизу, сверху, сбоку. Время замедлилось. Бой драконов был страшным и завораживающим. С замиранием сердца Вивьен находила взглядом черного дракона, сверкающего на солнце серебристой чешуей. Каждый раз, когда Йона доставали лапой или крылом, ее сердце замирало и уходило в пятки. Когда он пропустил удар и, перевернувшись, пролетел сотню метров вниз, ей показалось, что мир качнулся, теряя краски, запахи, звуки. Но Йон выстоял. Расправив сложенные крылья, с утроенным рвением обрушился на противника, оглушая того ревом, нанося целый шквал мощных ударов. Приглядевшись, Вивьен узнала его соперника. Тоже черный, только в отличие от Йона, покрытый не серебряной, а багряной чешуей. Точь-в-точь глаза принца Драго. Точно, это он. Йон только вчера обещал, что разберется с ним. И вот, расплата не заставила себя ждать. Даже невооруженным глазом видно было, что бой дается принцу нелегко. Черно-серебристый дракон словно обезумел. Удары случайных соперников он отбивал походя, словно играючи. Но весь его напор, вся его ярость были направлены на троюродного кузена королевы. Вивьен не знала, сколько длился бой. Как по ней, только начался. Но когда оглянулась на скучающие лица придворных дам, поняла, что, должно быть, прошло много времени. Фрейлины следили за драконами в бинокли, даже делали шепотом ставки, стараясь сделать это так, чтобы не заметила грандама. Переглядывались, пересмеивались. Время от времени кое-кто старался бороться с зевотой. Вивьен же была как завороженная и не могла оторвать взгляд от неба, от Йона, ее Йона. Как же он красив, как свободен и великолепен, как выделяется из остальных. Мощный, сильный, бесподобный. Его стихия — само небо, его дыхание — ветер свободы, его кровь — жгучее пламя. Именно так она писала о нем в своем дневнике, каждый раз добавляя подрагивающими губами: «Ты пропала, Вивьен, окончательно и бесповоротно пропала. Он или никто». «Как он старается!» — раздался рядом томный, мурлыкающий голос королевы. Она сошла с пьедестала, подошла поближе к краю, где стояла Вивьен, и также не сводила глаз с Йона. «Он должен быть вознагражден. Прежде чем Вивьен успела спросить, что королева имеет в виду, Ее Величество властно взмахнуло руками, и двор в буквальном смысле шарахнулся по сторонам. В следующий миг стройный силуэт Ее Величества засветился. Раздался треск разрываемой ткани и запах гари, который бывает от горелых тряпок. А потом над башней с диким пронзительным ревом взлетела багряная драконица. Воздушный бой окончился в тот же миг. В несколько взмахов багряная драконица достигла планирующих в воздухе на огромных крыльях черных драконов. Вивьен, которую воздушной волной от крыльев королевы отбросила назад и ощутимо приложила пониже спины о каменную площадку, и не думала подниматься. Глотая злые слезы, она наблюдала, как великолепная пара из черного дракона и багряной драконицы облетела круг над башней, а потом скрылась в синеве неба. Превратилась сначала в две черные точки, а потом и вовсе исчезла из вида. Вивьен бежала по коридорам замка. Домна Беатрис передала распоряжение королевы по случаю вечернего приема. Из-за слез, застилающих глаза и ноющего сердца, Вивьен забыла о том, что может воспользоваться магическим истинным зрением для того, чтобы найти ориентир, и благополучно пропустила свой поворот. «Кто я такая?» — повторяла она, ломая пальцы. «Разве я ровня ему? Разве могу дать ему это? Счастье совместного полета, свободу, небо? Нет, нет, нет! Рожденный ходить по земле никогда не отрастит крылья, не поднимется в воздух, не кружится мне с ним в пронзительной синеве небесного купола, не летать среди звезд. Но почему же никто и никогда не предупредил меня, что любить это так больно?» Она пробежала по галерее Анфилат, дважды свернула налево и взлетела по двум лестничным пролетам, прежде чем поняла, что находится в необитаемой части дворца, а значит, где-то свернула не туда. Замерла, как вкопанная, принялась стереть кулачками глаза. Из-за угла доносилось журчание, и Вивьен пошла на звук, рассудив, что там должно быть расположен фонтан. А значит, она сможет освежиться, умыться студеной водой. Не хватало, чтобы кто-нибудь увидел ее заплаканную, с покрасневшими глазами. «Нет худа без добра», — пробормотала она себе под нос и зачерпнула воду в ладони. Ледяная вода обожгла щеки, отвлекла от внутренней боли. За поворотом раздались шаги, и Вивьен замерла. Хоть здесь нет зеркал, и так понятно, что вид у нее сейчас тот еще. А значит, надо сделать все возможное, чтобы не попасться никому на глаза и не дать повода для сплетен. Не хватало еще, чтобы о секретаре Ее Величества говорили. «Ах, да это та малахольная, что носится по дворцу и воет дурным голосом, словно Ее Величество бьет ее смертным боем». Отступив на шаг, она уперлась спиной в массивную дубовую дверь. Та неожиданно поддалась, впуская Вивьен внутрь. Она чудом не шмякнулась на пол, но все же устояла на ногах и прикрыла за собой дверь. И вовремя из коридора донеслись голоса. Вивьен толком ничего не расслышала, кроме того, что говорившие остановились прямо под этой же дверью. А потом... Ручка медленно, как в кошмарном сне, стала поворачиваться. Рассуждать было некогда. Вивьен сама не поняла, как оказалась под широким письменным столом красного дерева. Прямо напротив ее лица были искусно вырезанные львиные лапы, заменяющие столу ножки. Дверь скрипнула. В комнату вошли, судя по ногам, двое. Нет, трое. Две пары вычищенных до блеска мужских ботинок и одни изящные с золотыми пряжками женские туфельки на остром изящном каблучке. «Слава Цирцеи! Их трое!» — неслось в голове у Вивьен. Судя по предложению, которое сделал ей вчера принц, да и по слухам о нравах царящих в столице и королевском дворце, она ожидала чего угодно. Например, что какой-то парочке понадобилось уединиться, чтобы полюбезничать наедине. В следующий момент она от всей души пожалела, что это не так. «Значит, вы гарантируете, что это подействует на дракона?» — раздался низкий бархатный голос. Вивьен уже слышала его. Ну вот совсем недавно слышала. Но ужас, сковавший ее, когда осознала смысл сказанного, мешал вспомнить, когда именно это было. «Что значит подействовать на дракона? Неужели эти люди замышляют что-то плохое против какого-то дракона? Йон!» Затаив дыхание, Вивьен вся превратилась в слух. «Не сомневайтесь, дорогой кузен. Мой друг работает с драконами уже много лет». А вот этот мелодичный и властный, спокойный голос Вивьен узнала сразу. «Принцесса!» «Снадобье проверено», — продолжала принцесса. «Оно работает». Осторожно, сама не веря в собственную храбрость, Вивьен выглянула из-под своего убежища. Увиденное заставило ее сердце заледенеть. В комнате и вправду находились трое. Принц Драго. Ну, конечно, он. Принцесса. Ее точеный профиль ни с каким другим не перепутаешь. И невысокий, сутулый человек. Вивьен готова была поспорить, что видит его впервые в жизни. «А если не подействует?» Принц поднял к глазам хрустальный флакон с чуть светящейся зеленоватой жидкостью. «Что же это?» «Не подействует, как же!» Впервые подал голос третий. «Явно не дракон, человек. Моя сыворотка армию тенгериев с ног собьет. Не то что одного дракона». Вивьен зажала рот ладонью. Это было ужасно, то, что она слышала. Они и в самом деле задумали недоброе. «Кажется, Кирка Цирцея, это слишком ужасно, чтобы быть правдой. Но эта троица и в самом деле готовится убить дракона». Судя по интересу принца Драго, с которым тот поглядывает на флакон, это кто-то из соперников. Особенно мешающих ему соперников. «Мамочки! Йон!» Принцесса обернулась к принцу, и Вивьен поспешно ретировалась назад, недоумевая, как еще не наделала при этом шума. Она же знает, какая она неловкая. Но, кажется, Цирцея милует ее. Под столом было пыльно. Растревоженные движением Вивьен, пылинки закружились вокруг. Полезли в глаза и нос. В носу сразу засвербело. Вивьен поняла, что сейчас чихнет. «Кирка Цирцея, только не это! Что будет с ней, если заговорщики ее обнаружат? За убийство дракона?» Вивьен даже не подозревала, что положено за убийство дракона. Никто не в силах убить дракона. Никто и ничто. Кроме разве что зелья, способного свалить с ног армию демонов-тангериев. Она принялась отчаянно тереть переносицу. От ужаса на глаза снова навернулись слезы. Она терла и терла, терла и терла, пока не услышала такое, от чего, казалось, перестала дышать. «Легче всего будет подменить флакон за ужином. Моя сестрица не слишком умна и не слишком осторожна. К тому же любит шумиху вокруг себя. Если я смиренно поднесу ей обожаемый сок по таре, Алиса будет только рада. Так что кому-кому, а мне несложно будет подменить флаконы». Выпучив глаза, Вивьен зажала рот и нос ладонями и, наконец, беззвучно чихнула. «Они хотят отравить королеву. Это же... Нет, нет. Это самый настоящий заговор против ее величества. И она, Вивьен, ничего не может сделать. Совершенно. Она даже магией не может на них сейчас воздействовать, чтобы не быть обнаруженной. А даже если завопит сейчас, как резаная, используя заклинание крика Банши, ее успеют убрать до того, как поспеет помощь. Зелье, которое свалит с ног целую армию демонов. А если даже нет, кому поверит королева? Новому секретарю, которого она знает без году неделю? Или родной сестре, кузену, дворцовому лекарю? Кажется, именно так обращалась к человеку принцесса. «Значит, решено», — прозвучал голос принца. «Это нужно сделать как можно быстрее. Надеюсь, вы сами понимаете, Анна». «Уж я-то понимаю», — усмехнулась принцесса. «Вы правильно волнуетесь, кузен». «Вы о соперниках?» «Скорее о сопернике», — ангельским голосом пропело ее высочество. «Так, может, двоих одним махом?» — спросил принц, и Вивьен до крови укусила себя за губу, чтобы не закричать. «Не время», — хмыкнуло ее высочество. «К тому же ваши топорные методы, кузен, не находят во мне резонанса». «Так чего же мы ждем?» «Вы должны быть рядом с Алисой, когда это случится», — холодно проговорила принцесса. «И вы, доктор, мы все должны быть и будем настороже». Не говоря ни слова, троица покинула комнату. Стоило их шагам стихнуть, Вивьен, тяжело дыша, опустилась на пол. «Нет», — повторяла она сквозь рыдание. «Нет, нет, нет!»